Глава вторая. Коллеги. Несмотря на то, что в армии мне довелось отслужить положенные 2 года, к военщине я сохранил отношение трепетное и несколько романтизированное. Меня завораживали все эти скрытые от гражданских правила, традиции, обряды, которыми была полна жизнь людей в форме. Она казалась исполненной особого смысла, в отличие от зачастую глупого копошения гражданских. Конечно же, я не был идиотом, который выдает желаемое за действительное и прекрасно понимал, что за нарядной формой и строевым шагом прячется много неприглядного. Но я очень любил оружие. Просто млел от его вида. Холодного или огнестрельного не суть важно. Разнообразные смертоносные игрушки для больших мальчиков приводили меня в восторг и вызывали жажду обладания хоть чем-то подобным. Не будь я таким ленивым, еще бы дома обзавелся охотничьим билетом и, как следствие, сейфом с какой-нибудь стреляющей железякой. Выезжал бы раз в полгода за город побахать по банкам, не сложилось. Так, пара коллекционных ножей новоделов. И все. Зато я был весьма начитан и по праву считал себя экспертом в области стрелкового и колюще-режуще-дробящего оружия. В браузере на ноутбуке даже имелась отдельная папка с закладками, ведущими на страницы милитаристских форумов, где подобные мне теоретики вели свои невидимые большому миру войны. Кровавые, безжалостные, на которых слыхом не слыхивали о Женевских конвенциях и понятиях вроде «некомбатант». При этом из настоящего калаша во время службы я стрелял 3 раза, и не помню, что отметился хоть какими-то результатами. Мы, как не больно это признавать, те, кто мы есть. Я вот, например, лодырь с прекрасно развитыми коммуникативными навыками, а еще проще, хорошо подвешенным языком, умеющий верить в собственное вранье, что делает его особенно убедительным. И у меня нет упорства и последовательности для овладения наукой стрельбы или боевыми искусствами. Что там говорить, если бы не угроза собственной шкуре, я и магию, уже присутствующую по умолчанию в этом теле, не смог осилить. И развить, кабы дядя Ваня не взялся за меня с воодушевлением, не свойственным обычно человеку столь почтенного возраста. Понимая это, я все же продолжал восхищаться оружием, и впервые, попав в пещеру Бэтмена, долго бродил вдоль стеллажей, заполненных таким количеством приспособлений для убийства, что хватило бы вооружить половину Благовещенска. Причем здешнего, в котором значительно больше людей живет, чем в моем родном. Классические штурмовые винтовки, похожие на творения Юджина Стоунера. Футуристические штурмовые винтовки, вобравшие в себя черты австрийского Штеур-Аук, переспавшего с ФНП-90. Пистолеты армейские для скрытого ношения, пулеметы поддержки, гранатометы, снайперские винтовки. В арсенале дружины было на что посмотреть. Особо удивил меня один из залов, полностью отданный холодному оружию. Причем боевому холодному оружию, а не парадному новоделу или реконструкции. Было видно, что клинками пользовались, за ними ухаживали и явно были готовы пустить в дело, случись необходимость. Когда я, еще в первое посещение, спросил Евсеева, зачем нужны мечи, сабли и топоры в мире, где есть огнестрел и магия, он посмеялся над моей неосведомленностью, но объяснил. Это модумы, Игорь. Модифицированные одаренными оружейниками предметы, каждый из которых имеет особое свойство. Вот эта сабля. Федор снял с подставки казачью шашку, вынул клинок из ножен и неуловимым движением кисти закрутил его вокруг корпуса. Способна пробивать эфирные щиты даже очень сильных бояр. А пользоваться ею может и обычный человек, без дара. Вещице больше 200 лет. Предкам Николая Олеговича принадлежала. Артефакты. Перевел я объяснение воеводы на понятный мне термин. Что я? Про артефакты не знаю. Да в любой RPG-игре их полно. В Европе их так и называют, согласился тот. Артефактами. И мастера, их создающие, ценятся в каждой стране на вес золота. Правда, из того золота, как правило, им кандалы и отливают. И тогда мне как-то сразу стало понятно, почему при наличии магов тут существуют и традиционные вооруженные силы. Не настолько крупные, как в моем мире, но все же. Потому что обычные люди могут убивать магов. Это слегка напрягало. Я как-то успел привыкнуть к своей исключительности и почти неуязвимости. Ну а после того, что Федор рассказал о специальных модумных боеприпасах к огнестрелу, да еще и о роботизированных снайперских комплексах, не вызывающих у мага чувство опасности, мне и вовсе поплохело.